Глава 36. Хочу, чтобы мы всегда были вместе. Флора, доброе утро. Перед нами банка моего яблочного джема, янтарного оттенка. Запахом ранней осени и уютных мгновений. Вываливаю джем в пиалу, намазываю на подогретый хлеб, протягиваю бутерброд Галиму. Перед ним кружка чая, сваренная вкрутую яйцо. Он задумчиво смотрит в окно на море. Снаружи по-прежнему сыплет снег. Сегодня на лице малыша вижу грусть. Ни о чем его не расспрашиваю, сажусь ближе. Моя мама была плохим человеком. «С чего ты так решил? Она меня бросила. Галим, я не могу назвать твою маму плохим человеком, ведь я с ней не знакома. Но у плохого человека вряд ли родился бы такой мальчик, как ты. Добрый, отважный, красивый. Она вернется за мной. Мне сложно ответить на этот вопрос. Жизнь непредсказуема, никто из нас не знает, что произойдет завтра. Даже всезнайка Карим. Лучше не мучить себя вопросами. Будет или не будет, придет или не придет. Просто наслаждаться, купаться в море, выгуливать нуаж, есть печеную кукурузу, кататься на велике. Много всего разного и прекрасного есть в жизни. О, купаться в море. А мы летом будем нырять каждый день? Каждый день, обещаю. И нуаж тоже с нами. «Да. Они, я хочу, чтобы мы всегда жили вместе. Ты, я, Карим, Нуаш. И я очень этого хочу. Пусть так и будет. Где-то там, над облаками, кто-то и тебя, и меня очень любит. Раз помог нам встретиться. Если бы не ты, я бы не отважилась навести порядок на чердаке. Меня он, признаюсь, пугал. Я бы не завела собаку, не села бы на велосипед и не взобралась бы на абрикосовое дерево. Я бы не научилась добавлять в яблочный джем карамелизованный сахар. Помнишь, как ты повсюду искал вкус леденцов? Если бы не ты, я бы не почувствовала себя бабушкой. Ты же знаешь, как далеко от нас Сара с Флорой. Спасибо тебе, малыш. Это не мне, а Кариму. Это он обожает карамель. Вчера даже искал ее в твоем курином супе. Значит, и ему спасибо за идею. Благодаря карамели яблочного джема у нас не осталось. В новом сезоне наварим больше, а на заработанные деньги поедем в путешествие на машине тети Нелли. К океану. Город называть пока не буду. Скажу только, что он на букву «Б». И там есть волшебная статуя Богородицы, много лет защищающая рыбаков от шторма. «Карим, ты слышал? Едем путешествовать. Ждем хорошей погоды. Соскучилась по океану. Давно мы не виделись. Кстати, в город Б ездил писатель Чехов, автор рассказа «Каштанка», который я недавно тебе читала, помнишь? Он писал, что в городе Б самое интересное — океан. Он шумит даже в очень тихую погоду. Ладно, все, дальше не буду рассказывать. Скоро сами все увидим. Девочка моя, я так хочу, чтобы вы познакомились. Еще напишу. Люблю. Они.